Глава 43. Главная имперская тюрьма носила название в честь мага-отступника – Гидерей. Среди людей ходили слухи, что здесь применяют жесточайшие пытки, но Брайн давно отдал приказ об упразднении особо жестоких телесных наказаний. Ему казалось негуманным применять подобные методы. «Выходи!» Громилы-стражники выволокли его за шкирку, словно шкодливого пса из клетки. После его вели по мрачным коридорам Гидерея. Брайн знал, что они направляются в подвалы, в сектор для особо опасных заключенных. Что ж, он был к этому готов. Не стоило ожидать от Ордена жалости или милосердия. В подвалах от сырости капала с потолка вода, и слышались стоны находящихся здесь узников. Мучительная медленная смерть. Вот что ожидало его. Если, конечно же, Орден не казнит его раньше. «Вот твоя камера! Ее называют логово слепого разбойника», сказал один из стражников, заталкивая императора внутрь. Захлопнулась тяжелая дверь, а Брайн по достоинству смог оценить название этого места. Здесь совсем не было света. Не видно было ничего. Лишь слышно, как капает вода, как стонут люди за стенами и как по полу бегают крысы. «Что ж, наверное, я заслужил это. Но вот точно не собираюсь мириться», — усмехнулся мужчина. Услышав, что шаги от его камеры отдалились, Брайн потянулся к собственной магии. Он знал один секрет об этом месте и собирался воспользоваться своими знаниями. Секрет заключался в том, что подвалы, где содержали особо опасных преступников, были надежно защищены от магии. Но в этой защите была незначительная, самая малая брешь. Кое-какую магию на уровне фона она все же пропускала. Это были небольшие пыльные вихри, настолько ничтожные, что никто бы даже не обратил на них внимания. Однако их было достаточно, чтобы выбить пыльную крошку из каменной кладки. Если произнести вихревое заклятие не один и не 10 раз, а, к примеру, 1000, можно было добиться того, чтобы один из камней расшатался, а за одним и другой пойдет. Об этом способе побега Брайн узнал, посещая в свое время одного из узников. Тогдашний начальник имперской тюрьмы рассказал императору давнюю историю подобного побега, а дракон запомнил. Правда, он никогда не думал, что ему придется этим способом когда-нибудь воспользоваться. Прошептав заклинание в первый раз, мужчина понял, насколько призрачным был его шанс на спасение. Он поднял лишь небольшой вихрь, оказалось, будто бы использовал одну из последних магических ступеней. Подвалы вытягивали из него силы. «Я не сдамся», – прошептал, подбадривая себя мужчина. «Ради Майки, я не имею права сдаться. Или выживу и покину это место, или умру с честью. Иного не дано». Раз за разом Брайн пробовал заклинание вновь. Камень, если и раскачался, то очень немного. Мужчина бился несколько часов, но в итоге смог получить лишь очень плачевный результат. «Меня быстрее казнят!» – рыкнул он в отчаянии. У того узника было время, чтобы организовать свой побег. А что есть у него? Слепая надежда? Словно в ответ на его мысли рядом с его камерой раздались шаги. В дверном отверстии заскрежетал засов. «Ну вот и все», — усмехнулся мужчина. «Поведут пытать или сразу на виселицу?» «Кармер, прошу, не начинай!» Засмеялся Кайл, устав слушать, как его отчитывает собственная сестра за то, что долго не получала от него вестей. «Слышала, в Немиране творится настоящее сумасшествие. Чем их всех не устроил Брайн?» Кайл рассказал вкратце о произошедших событиях. Сестра слушала внимательно и лишь качала головой. «Сегодня пришла весть о пленении императора», — сказала девушка. «Я не хочу, чтобы вместо него власть перешла жестокому самонадеянному Ордену. К тому же он никогда не относился к валькириям лояльно, утверждая, что военное дело — это не женская забота. Даже думать не хочу, какую роль он хочет нам с девочками уготовить». «Будете воевать?» – приподнял бровь прорицатель. Сестра серьезно кивнула головой. «В любом случае. Может, все не так уж и страшно. Я слышал, что Ордан вытащил из рукава козырного туза, отыскал где-то Александритового дракона. Если это так, то власть по праву принадлежит ему. И его же признают артефакты регалии. «Этот козырной туз – тот еще фрукт, скажу тебе», – призналась Кармер. «Так вышло, что я знаю, кто эта темная лошадка. Этот мужчина довольно долго жил у нас, а затем пропал». «Мужчина? Кто он? Почему о нем никто до этого времени не знал?» «Иномерянин. Как я поняла, он попал сюда, потому что его притянул зов рода. Он единственный потомок Александритовых драконов. Оказалось, что кое-кто из его предков выжил и скрылся в другом мире». «Даже так?» – прищурил взгляд Кайл. «Интересная получается загадка». «О чем ты?» «Да так, всему свой черед». Кайл и Кармер довольно долго времени провели за общением. Они обсуждали все, о чем могли общаться родные люди, которые долгое время не виделись. Политика довольно скоро была оставлена, и брат с сестрой перешли на обсуждение дел сердечных. «Ты ведь бросил Лесли?» Кайл хмыкнул. «Мне было тяжело. Даже мой прорицательский дар не дал мне понять, что она за человек. Похоже, я как дурак влюбился не в ту девушку. Жаль, что пришлось вычеркнуть Лели из своего сердца». «Говоришь, как будто бы это было очень легко». «Нелегко, но правильно. А ты меня знаешь, я иногда бываю хорошим мальчиком». Кармер кивнула. «Ну вот и славно». «Вы поможете Брайну? Думаю, для Валькирии это единственный правильный выход». «Не единственный», – качнула головой Кармер. «Александритовый дракон тоже на многое способен, но думаю, что первое время, если придет к власти, он будет находиться под влиянием Ордена. Будет сложно его переубедить». Поэтому проще нам сотрудничать с тем, с кем уже многие годы не было никаких проблем. К тому же мы многим обязаны Брайну, а валькирии не забывают хороших дел, что кто-то для них сделал.